Но не будем забегать вперед. Вернемся к Керенскому, балаболу и трепачу, неспособному наладить нормальную работу чего бы то ни было. Обретавшийся в те поры в Петербурге английский писатель Сомерсет Моэм оставил убийственную характеристику. Керенский произносил бесконечные речи. Был момент, когда возникла опасность того, что немцы двинутся на Петроград. Керенский произносил речи. Нехватка продовольствия становилась все более угрожающей. Приближалась зима, и не было топлива. Керенский произносил речи. Ленин скрывался в Петрограде. Говорили, что Керенский знает, где он находится, но не осмеливается его арестовать. Он произносил речи. К этой оценке вплотную примыкает мнение Михаила Зощенко, который считал Керенского порождением той интеллигентской среды, что в искусстве создала декаденство, а в политику внесла нервозность, скептицизм и двусмысленность. Зощенко писал: «Изучая по документам и материалам его характер, видишь, что ему, в сущности, ничего не удалось сделать из того, что он задумал. Он хотел спасти Николая II и не спас, хотя много старания приложил к этому. Он хотел вести войну до победного конца, но создал поражение. Хотел укрепить армию, но не мог этого сделать и только разрушил ее. Хотел лично двинуть войска против большевиков, но не собрал даже и одного полка, хотя был верховным главнокомандующим. Он с горячими речами выступал против смертной казни, а сам ввел ее. Несмотря на свой высокий рост, казалось, что он всего лишь бежал в хвосте событий, и это было именно так. Он в сущности был крошечной пылинкой в круговороте революционных событий. Что интересно, Моэм в России не материалы для романа собирал. Он по заданию английской разведки, где не один год прослужил, прилежно готовил государственный переворот, чтобы скинуть Керенского. В «Новые вожди» предназначался уже знакомый нам Борис Савенков, военный министр временных. В отличие от главного уговаривающего, кровушку лить нисколько не боявшийся. Дело зашло далеко. С помощью чешских разведчиков Моэм связался с командованием чехословацкого корпуса, привлек кое-кого из русских генералов. Планы строились серьезные. Однако большевики опередили. Вообще, господа союзники себя вели по обыкновению предельно подло. Они преследовали свои цели, а там хоть трава не расти. Сначала они изо всех сил подталкивали Керенского продолжать войну, продолжать, продолжать. Потом решили не церемониться. 23 декабря 1917 года французы и англичане заключили тайную конференцию о разделе сфер влияния в России. Англичанам отходили Кавказ и казачьи территории рек Кубани и Дона, французам — Бессарабия, Украина, Крым. Россию кромсали как Африку. На означенных территориях предполагалось создать марионеточные правительства. Чуть позже посол Великобритании во Франции записал в дневнике касаемо России: «Если только нам удастся добиться независимости буферных государств, граничащих с Германией на востоке, то есть Финляндии, Польши, Эстонии, Украины и так далее, и сколько бы их ни удалось сфабриковать, то, по-моему, остальное может убираться к черту и вариться в собственном соку». Эти строки полезно освежить в памяти иным российским интеллигентикам, до сих пор полагающим, будто Запад всерьез был озабочен, что тогда, что теперь, как бы установить в России демократию и свободу, после чего скромно стоять в сторонке, смахивая слезу умиления. Ага, размечтались. Запад всегда, во все времена поступал прагматично и в первую очередь следил за собственной выгодой. и в России не собирался от этой привычки отказываться. Обозначилась неуправляемая, практически бесхозная территория с огромными богатствами, и цивилизованные европейцы, не размениваясь на высокие словеса, приготовились ее делить, как Африку или Китай. Большевики им это увлекательное предприятие безжалостно сорвали. Но вернемся пока к Керенскому. Его мог спасти и удержать у власти один единственный шаг, точнее, два неразрывно связанных. Сделать, наконец, что-то для установления мира и провести земельную реформу, которую настойчиво требовали крестьяне. Справедливости ради следует упомянуть, что Керенский эти две насущные проблемы взялся решить. «Вопрос о земле», — заявил он в очередной бесконечной речи, «надо, не дожидаясь созыва учредительного собрания, передать в местные земельные комитеты, созданные еще весной. А вопрос о мире поставить на предстоящей Парижской конференции стран Антанты, где будут обсуждаться проблема сепаратного мира с Болгарией, Турцией и Австро-Венгрией.